У иезуитов, рассказывал я дальше, были свои школы космографии, картографии, навигации. Они понимали, насколько важны точные географические сведения, и их приверженцы со времен самого Игнатия Лойолы обязывались доставлять все полезное для ордена. Я подцепил на вилку кусочек спаржи и читал свою лекцию дальше. И маркиз Энсенада именно иезуитам повелел составить современную и подробную карту Испании для Филиппа V. Однако ее так и не напечатали из-за падения этого министра. Рассказал я им о близких отношениях этого министра с Хорхе Хуаном и Антонио де Улло, которые в Перу точно измерили градус меридиана. Одним словом, иезуиты в научных делах собаку съели. При этом, разумеется, имели и друзей, и врагов, и, соответственно, принимали меры предосторожности. Я сам по своей работе иногда встречался с документами, которые было трудно, а иногда и невозможно понять. У этих ребят и иезуитов была настоящая инфраструктура, то, что мы сейчас называем контрразведкой. Тут я слегка улыбнулся. Вы хотите сказать, они пользовались шифрами? Именно это я и хочу сказать, моя дорогая. То был мир секретов и тайных языков. Капитан вашего корабля, как и капитаны всех прочих судов, что принадлежали ордену, плавал по морям, ориентируясь по картам Урутии и других картографов, указывал широты и долготы, как положено, Кадис, Тенерифе, Париж, Гринвич. Я отпил глоток вина и одобрительно кивнул. Официант только что вытащил пробку из второй бутылки. Но одна хитрость тут была. Вы, разумеется, помните, что меридиан — понятие условное? Оно всего лишь помогает определиться по карте, якобы изображая земную поверхность, используя сферическую проекцию. Всего меридианов 180, и все они, в принципе, произвольны. Исходный меридиан, который кое-кто называет нулевым, может проходить где угодно, поскольку ни на земле, ни на небе нет знаков, которые указывали бы его местонахождение. Форма земли, подобная сферической, позволяет любой меридиан считать начальным. Каждый из них может претендовать на столь почетные звания. И потому, до того, как Гринвич ко всеобщему согласию был признан начальным меридианом, в каждой стране был собственный начальный меридиан. Я отпил еще глоток и посмотрел на них, вытирая губы салфеткой. Вы следите за моей мыслью? Разумеется. Она не отводила от меня стального взгляда. Мне оставалось только восхищаться ее непоколебимым хладнокровием. Короче говоря, иезуиты пользовались своим собственным меридианом, — подхватила Танжер мою мысль. — Совершенно верно. Но я терпеть не могу говорить коротко. Кой медленно опустил голову. Это был знак согласия и в то же время полного изнеможения. Он взял стакан и на сей раз сделал глоток. Очень большой. — Значит, — сказала Танжер, — поправки, которые мы внесли в соответствии с вашими таблицами, надо было делать не относительно меридиана Кадиса. — Конечно, нет. Их надо было делать относительно того тайного меридиана, которым иезуиты пользовались в 1767 году для определения долготы на борту своих кораблей. Я помолчал и улыбнулся, глядя на них. — Вы понимаете, к чему я клоню? — Черт побери, — сказал Кой, — выкладывайте поскорее. Я просто восхищался им. По-моему, я уже говорил, что этот человек мне больше нравился. — Дорогой друг, не лишайте меня удовольствия чуть-чуть потянуть с развязкой, не лишайте меня его. Вам нужен меридиан, который соответствует 5 градусам. 40 минутам к западу от Гринвича. И проходит он точно по школе космографии, географии и навигации, а также астрономической обсерватории, которые до изгнания в 1767 году принадлежали иезуитам и назывались Колегио Реаль де ла Компания де Хесус. А теперь это Университет Понтифика. Я сделал последнюю театральную паузу. «Алло, дама и кабальеро!» И вытащил кролика из цилиндра. Хорошего кролика, белого, пушистого. Он с полной безмятежностью грыз свою морковку. В нескольких метрах от колокольни кафедрального собора Саламанки. Секунд на пять повисло глухое молчание. Сначала они переглянулись между собой, потом Танжер сказала: «Быть не может». Очень тихо сказала: «Быть не может», и посмотрела на меня, как на марсианина. В ее словах не было ни возражения, ни недоверия, это была жалоба. В свободном переводе это означало: «Я дура». «Боюсь, что может», — обострил я ситуацию. «Но это же означает...» «Это означает», — перебил я ее, не желая уступать главную роль, — «что на этой широте между меридианом Саламанки и Академией Гардемарина в Кадисе на многих картах в 1767 году еще нужно было учитывать разницу в 45 минут». Произнося эту свою реплику, я с помощью двух столовых приборов, куска хлеба и стакана примерно изобразил юго-восточное побережье Испании. Стакан стоял в середине и обозначал Картахену, а конец вилки — мыс Палос. Конечно, не карта Урути, но все-таки совсем неплохо. Правда, кое-чего не хватало, и клетки и скатерти прекрасно исполнили роль параллелей меридианов на сферической карте. «А вы», — завершил я свою речь, передвигая палец по клеточкам скатерти в сторону вилки, — «искали свой корабль на 36 миль западнее того места, где он находится». Часть 14. Тайна зеленых лангустов. Эпиграф. И хотя я говорил о меридиане, будто он единственный, на самом деле это не так. Напротив, меридианов много, ибо у каждого человека и у каждого корабля имеется свой особый меридиан. Мануэль Пименталь. Искусство мореходства. В предрассветном тумане они шли на восток вдоль параллели 37 градуса 32 минуты, слегка отклоняясь на норд, чтобы выиграть минуту широты. Стрелка привинченного к переборке латунного барометра ушла вправо и стояла на 1022 миллибарах. Ветра не было. Доски и палубы слегка подрагивали в такт мотору. Туман начал рассеиваться, и если за кормой он оставался еще плотным, серым, то спереди по курсу иногда уже пробивались сияющие солнечные лучи и открывались в тумане золотистые прогалины наступающего дня, а по траверзу с левого борта то проступали, то исчезали фантастические очертания высокого темного берега. За курсом Карпанты следил в кокпите пилото, а внизу в каюте, склонившись над столом, как примерная ученица, которая старательно готовится к экзамену, Танжер, вооружившись штурманской линейкой, циркулем, карандашом и ластиком, расчерчивала на квадраты карту номер 464 Института гидрографии. От мыса Тиньосо до мыса Палос. Кой сидел рядом и пил кофе с сгущенным молоком, наблюдая, как она чертит и высчитывает расстояние. Всю ночь они провели за работой, и когда пилот проснулся еще до рассвета и отдал швартовый, у них уже была подготовлена карта нового района поисков. Центр он находился на 37 градусе 33 минуте северной широты и нуле градусов 45 минутах западной долготы. Танжер терпеливо и очень аккуратно размечала прямоугольник 1,5 мили на 2,5 на юг от пункта Сека, в 6 милях на юго-запад от мыса Палос, на параллельные полосы шириной в 50 метров. Однако же, после того, как ветер перешел на норд, и уже ввиду мыса на бригантине были поставлены дополнительные паруса ради того, чтобы уйти от преследования, коим она подверглась, в фортуна оказалась к ней неблагосклонна. Она потеряла фок-мачту и вступила в ближний очень ожесточенный бой с Шебекой. Итак, она потеряла фок-мачту и почти всю палубную команду убитыми и ранеными, поскольку Шебека вела обстрел шрапнелью, но, согласно утверждению очевидца, в то время как Шебек уже изготовилась взять бригантину на абордаж, загорелся один из нижних парусов, и огонь, по всей видимости, достиг порохового погреба. Шебека взорвалась, но фортуна не стала благосклонна к бригантине, ибо взрывом снесло брод мачту.